эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио. Елена Левина, ведущая сегодняшнего эфира. Дорогие друзья, сегодня я хочу начать наш эфир немножко необычно. 27 января отмечается в нашей стране День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. И я хочу поздравить всех наших слушателей и зрителей, особенно петербуржцев, с этой датой. Ведь это наша история, и мы не должны забывать свое прошлое. Ведь без прошлого нет будущего. Ну что ж, переходим к сегодняшнему эфиру. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях сказитель Андрей Гусельников. Здравия тебе, Андрей! Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, Елена! Тема сегодняшнего живого эфира – боги. Простая мифология и как она работает. Многие тянутся к знаниям о дохристианских родных богах, желают понять мифологию. Частенько люди из светского общества, желая вернуться к старинной философии, заходят со стороны эзотерики или проецируют язычество через христианские формы молений. Все это лжепути. Наши предки были селяне, и у них было все по-житейски просто. Боги вписывались в годовую жизнь природы, которая была, в отличие от поздних религий, рабочей, и в отслеживании примет, и в упорядочении работы, и в расписании праздников со всеми вытекающими обрядами. Это упускается интеллигенцией, страшно далекой от села и следующей старину. Именно об этом пойдет разговор с Андреем Гусельниковым. Итак, я предоставляю микрофон Андрею. Андрей, для начала расскажи немного о себе. О себе, ну, наверное, самое первое – это то, что я художник. Причем художник-иллюстратор, ну, а позже я еще стал художник-дизайнер. В общем-то, причем широкого профиля. Могу рисовать много, все время импровизирую. Второе, я, как оказалось, скоморох. То есть для меня было большое открытие, когда я увидел, что народная культура, она очень жива во мне, что мне близки праздники. Когда я увидел это у фольклористов, я сразу эти технологии стал применять в работе с молодежью, с семьями, и они оказались очень убойными. И в результате я довел свои опыты до того, что могу вести фестивали, дни рождения, свадьбы, какие-то гулянки на природе с большими массами заинтересованных людей, корпоративы, дни рождения и прочее. Потом я также был удивлен, когда обнаружил, что я педагог. То есть я учился в институте, был студентом, вдруг раз выселяют из общежития, пятый курс. И тут так поворот судьбы, что мне предложила судьба быть преподавателем в институте леса. И я вдруг становлюсь педагогом. Причем я рисовал Древнюю Русь, а тут надо рисовать технику, архитектуру. И я вдруг вижу, что студентам моя подача очень нравится, интересна. Я становлюсь передовым педагогом. В результате за 6 лет я разработал 5 дисциплин по промышленному дизайну. А дальше, когда все вот это сошлось вместе, в общем-то, сегодня я ощутил в этих трех направлениях. То есть художник, педагог, скоморох, ну как-то вот так. Хорошо, да, Андрей, действительно, ты многогранен в своих талантах. Скажи, пожалуйста, а как ты пришел к славянству, скажем так? К славянству я пришел в 5 классе. Дело в том, что я родился в Советском Союзе в 73 году, и до 5 класса, это 85 год, я просто вот Великая Отечественная война, и вдруг я налетаю на слово «полку Игореве». Для меня это просто удар в голову. Я вдруг купаюсь в этих фразах, в этих пониманиях, понятиях. Во мне просто вот генетический код сразу раз сработал. И тут же мне попадается песня «Вещим Олеги». Я вдруг начинаю понимать, что что-то такое мною утеряно, и это надо найти. Я начинаю бегать в библиотеку, говорю, дайте мне прочитать про Древнюю Русь. Всплывает Русь изначальная, всплывают какие-то фильмы про времена славян, про викингов. И я вдруг начинаю понимать, что это тоже мое. И тут возникает мифология, появляются какие-то боги. Сначала имена Ярила, Велес, что за загадка, что такое, откуда. Потом читать начинаю больше и больше, и вдруг понимаю, что это очень логично. В армии я прихожу, вижу, что перестройка поднимается, и православие, и язычество. Я сначала почитать православие, но не мое. А вот как раз славянская культура очень гармоничная, очень интересная. И я, как вот я человек села, сельчанин, вырос на огородах, люблю вообще деревню, бабушкин уклад. И я понимаю, что а вот это-то как раз родное и логичное. И чем дальше, тем глубже я, в общем-то, вижу, что славянское, я не называю это языческое, да, это славянское и вообще народное наследие, оно... Есть то самое гармоничное целое, которое мне нужно. Да и по сути, когда я опробировал все, что знаю на простых людях, то все, кто со мной разговаривал, говорят, слушай, Андрюха, очень интересно. Даже попам было интересно узнать от меня какие-то вещи. Они говорили, мы даже не знаем, что в славянстве столько интересного. Да, у тебя, видимо, сработала родовая генетическая память, я думаю, да? Да, точно. Ну, скажи, пожалуйста, Андрей, вот славянские боги, да, их множество, и о них пишут ну, различные источники, скажем так. Скажи, пожалуйста, а вот через какую призму идет твое видение славянских богов, и что ты вообще можешь о них сказать? Ну, славянских богов не такое уж и множество. Скажем, восточных славян, я насчитываю так вот по-крупному, наверное, основных божеств, ну, 12. То есть есть 4, как бы, бога солнца, назовем их так, да? То есть сейчас я их покажу. Всем, кто занимается славянской культурой, известно, что на солнцестоянии зимнее рождается Каледа. Некоторые говорят Хорс, то есть вот мальчик Хорс, то есть солнышко юное, ночь большая, а солнце еще маленькое. Но этот маленькое солнышко, маленький мальчик начинает расти, его шумно встречают каледовщики, то есть, и, в общем-то, солнце начинает крепнуть. Вот. Потом на равноденствие мальчик Хорс потихоньку становится Ярилой. То есть, и через месяц, на Ярилин день, он уже юноша, он на коне, он пахать, как бы Русь начинает, выгонять скотину. И возникает пора труда ярого, да, пора любви, жизни. Все в природе любится. То есть солнце входит в такую юношескую силу, в ярую. Дальше солнце летом на купалу женится на земле, на воде, на богине женщины, да, и солнце становится мужалым. Солнце дает свет, тепло и урожай. То есть и в результате солнце становится мужем, таким уже не юношей, но мужем. То есть вот готовым к войне, к труду, то есть такое, да, там праздник Перуна в центре лета, то есть это все взаимовкладывается. И уже под старость, на осеннее равноденствие, солнце свое отрабатывает, оно стареет, начинает убавлять, как бы это сказать по-русски, хереть, слабеть, и оно сварок старит, сотворивший мир, сваривший сварок. То есть вот, собственно, 4 основных восточнославянских бога. Ну, а женщина, земля, она тоже имеет свои 4 фазы. То есть вот если нарисовать, допустим, вот так вот грубо крест, то вот тут Каледа, вот тут вот Масленица, равноденствие, вот тут солнцестояние, да? Вот тут Купала, солнцестояние летнее, и вот тут снова равноденствие, когда день равен ночи. Это мужской крест. Я не буду сейчас про крест, но это древний Он очень интересный. Особенно православный крест, куча всяких там перекрестий, всяких каких-то вот этих расстроений по косым. А женский крест, он, как правило, косой в вышивках. Вот он вот так. И он имеет времена года. Если мужчина солнце рождается зимой, то девочка весна, лада, рождается... Ой, если зимой рождается мужчина, солнце, да, то девочка Лада рождается вот тут вот, на Масленицу, с первыми ручьями, с первыми почками на деревьях, с первыми цветами, с первыми перелетными птицами появляется маленькая девочка весна, она, Лада, растет, и уже на Купалу она становится макошью. То есть, если она девушка, то замуж, выходя за солнце, как бы два начала, земное и небесное, объединяются, и они становятся как бы такой семьей, родящей, да, летом жизнь. То есть урожаи, звери тоже насыщаются, рожают потомство, птицы, рыбы, все расцветает, урожай в огородах, в полях, в садах. То есть богиня Макош, богиня судьбы, богиня жизни, богиня беременных, богиня работы в поле, в собирательство, да, вот в собирательство ягод, грибов, плодов. То есть это такая полноценная женщина, которая вот в самом таком творческом, да, таком вот подаче. Вот. Богиня Макош, богиня судьбы. Вот. И потом богиня Макош уходит в избы осенью, когда урожай собран, она становится берегиней, роженицей. То есть она там родила детей, она там бережет очаг, бережет тепло, уют, то есть берегиня-роженица. Культ мамы такой уже семейный, да. И зимой она уже стареет, становится мареной, такой красивой женщиной еще, да. Но чем дальше к Масленице, тем она все старее, старее, старее. И она становится старухой. Старая марена, трава, которую собирают на чучело Масленицы, это сжигается. Этот огонь растапливает снег, первые ручьи, и рождается Лада. В результате как бы солнце возрождается на Коледу, а земля возрождается на Масленицу. То есть вот это вот постоянное возрождение по кругу, оно, ну, мягко говоря, для славян абсолютно понятное. Причем боги накладываются на людей. То есть каждый мужчина повторяет путь солнца. То есть Хорс, Ярила, Дачбог, Сварог. А женщины накладываются на путь земли, воды. То есть Лада, Макош, Берегиня-Роженица, Марена. То есть очень простая бытовая мифология, связанная со всеми приметами. То есть как-то так у сельчан это было отработано, ну, до простого. Еще, да, добавлю, был бог Перун, бог войны, бог Велес. О них тоже можно рассказать, там, бог Стребог. Кто-то говорит, это старый бог, кто-то говорит, бог ветра. Я склоняюсь, что это бог ветра. Божество Симаргал. Ну, а на земле множество духов, всякие леши там и так далее, водяные и прочее. Это по богам. Угу, да, понятно. А скажи, пожалуйста, вот в чем противоречие, ну, скажем так, твоей вот системы, да, и эзотерики? Дело в том, что эзотерики, они очень забавные. Они могут для начала взять всего отовсюду. Ну, знаете, как вот, я уж извиняюсь перед ними, но они как воришки. Берут у христиан, берут у язычников, берут у буддистов. У всех набрали, по-своему перетолковали. Ну, извините, ребята, как бы, ну, нельзя так. Это мое мнение. Дальше, они такие, понимаете, замес у них городской, интеллигентный. Они научились читать, много читать в институте. И они, у них так жизнь построена. Они не крестьяне. Они не умеют пахать поле. Они никогда не думают ни про огороды. То есть они далеки от того славянского мира уклада. Они не охотники, не рыболовы, они не собиратели. Но они читатели, они читают, читают, читают и придумывают, додумывают, накручивают постоянно. И их спросят, ну откуда ты это взял? А мне свыше продиктовал там какой-то иерарх. Дорогой, ответь за базар, найди мне документы, найди мне, где это написано, у какого вообще носителя в деревне ты это списал. Нет, У них связь напрямую с богами. То есть, и понимаете, в чем дело? Я на них смотрю иногда. Многие из них, ну, мягко говоря, по-русски, по-деревенски, это дрыщи. Такие худые, интеллигенты, ничего не добившиеся в жизни. У многих из них нет детей. У многих у них нету семьи, жены. Они не построили дом. То есть, они топора, гвоздь не вобьют в землю. Какая там лопату не держат. Они, к сожалению, своему, они не знают вообще, что такое армия. Там многие не ходили, откосили и так далее. То есть, это не состоявшиеся, это они не соответствуют вообще статусу славянин. Понимаете? Вот приезжаешь к ним на праздник, и они кричат, допустим, «Слава Перуну! Извини, пожалуйста, ты родной, в армии хоть был? Там на войне, я не спрашиваю, хотя бы ты оружие держал, ты за базар ответишь?» Нет. Ладно, кричат, «Слава Ирили! Ты хоть раз пахал в поле? Ты, может быть, скотину выращиваешь? Какой Ирила вообще? Ты о чем, дорогой?» Или девушка кричит, «Слава Ладе, курит сигаретку. Родная, тебе детей рожать, ты сигарету, пивко, какая Лада, какой, ты вообще с мужем договоришься, ты дашь ему комфорт? Ты вообще умеешь сказки ладить с детьми, расскажешь с детьми, ты знаешь, что делать вообще, какие игры?» Нет. Макаш и Слава, рожала детей, какая макаш? Понимаете, несоответствие. Славяне, сельчане соответствовали всем богам. Современные люди города не стремятся, им лениво. Понимаете, вот этот вот комфорт городской, он не дает многим, которые желают быть язычниками, действительно стать славянами, действительно стать на деле. И они замыкаются в маргинальные группки, такие теплые компании, которые друг с другом разговаривают. Им говоришь, ну родные, ну раз вы славяне, ну идите в общество, идите там в школы, в администрации, в СМИ, несите доброе, вечное. Нет, им не надо, они не хотят, им лениво. То есть для них нету ни сельского рода, ни государства. Я имею право так говорить, потому что я всегда, меня зовут там в Госдуму, иду, на телевидение иду, идут школы, в школы иду, в детдом иду, на площади фестивали делать, иду, зовут помочь соседке там с плохим ребенком, иду, помогаю, там зовут это организовать праздник для друзей, помогаю, если есть возможность и желание, понимаете? То есть я активный человек, я болею и за народ, и за государство. И при всякой возможности я стараюсь проникнуть и протащить своих. А эти не хотят, им лениво. Они выйдут на праздник, коврик постелят и в позу лотоса сидят. И все. Понимаете? Я игры играю, кричу, ну, русичи, ну, давайте поиримся, давайте покажем, что мы Русь живая, пусть предки улыбнутся. Нет. Мы, типа, тут это, с богами общаемся. Извините, а что такое славянский праздник? Это разгул, веселье. Это женщины видят настоящих мужиков. Это мужчины видят настоящих невест. А эти стоят, извиняюсь, вегетарианствуют, там травку жуют. Ну и что это за язычники? Это не язычники. Вообще ни разу не язычники. Понимаете? Ко мне, вот когда я начинаю играть, первое, бегут ярые дети, все. От мала до велика дети ко мне за мной хвостом. И спортсмены, качки, ребята, зожевцы, вот такие ребята. Вот эти славяне, понимаете? Да, у них там может быть что-то эзотерика, но когда с ними поговоришь, они говорят, слушай, Андрюх, ты логику говоришь, нормально. Понимаете, вот в этом году и в прошлом я ездил в одну общину, к Сурияру, там, около Яра община, кажется. Я брал простых людей. Они вообще не в зуб ногой что такое топор держать. Но они, я говорю, ребят, пошли класть купальский костер. И люди идут. Там есть эзотерики и другие. Но они вдруг раз за 20 минут огромный 8-метровый костер кладут. За 22 лета подряд. Просто правильно распорядить их энергию, объяснить как. И люди сложили, говорят, Андрюха, мы не знали, трудотерапия. А на другом празднике они, бац, и ставят святилище за 3 часа, за 4, там, не помню, под 3 проливными дождями. Это перенесли большие бревна диаметром 20, заточили, вкопали, плетнем обложили, там сплели плетни между бревнами. Площадка где-то, ну, диаметром, наверное, метров, ну, может, 20-30. И еще в центре чура один мужик вырезал параллельно. И они говорят, а женщины в это время еду готовили. И вдруг они говорят, Андрюха, мы поняли, мы как община, мы реально как село, мы как вот... древнерусские женщины кушать готовят, а мужики работают в поле. Я говорю, да, вот это и есть язычество. Понимаете? Это и есть то самое сельское, деревенское, наше настоящее население. И потом раз ко мне партия таких более рукастых, говорит: Андрюх, мы с тобой, мы хотим тебе дальше помогать. И у меня бивак там, мы все это вообще не сурьяри, нормальный строй, мы помогаем, они довольны, мы стоим нормально, у нас свой бивак, свой разговор. Вот что такое состояние для начала, это труд. Объединение через труд. А многие эзотерики трудиться не хотят, Елена. Вот такая штука, Елена. Да, да, да. А вот скажи, пожалуйста, вообще нужно ли вот доносить эти, скажем так, славянские знания тем, кто еще пока не хочет этого знать, может быть, не заинтересован в этой теме? И как это сделать? Я называю это густая кровь и жидкая. Это мой термин личный. Жидкая кровь – это бездельники и дураки. Им хоть кол на голове, они все равно не хотят. А густая кровь – им только покажи. И они такие: ой, а что это было? Андрей, а что это? Расскажи, расскажешь. Они говорят: слушай, мы с тобой. И они начинают работать. Вы понимаете, я был не только у маргиналов-язычников, да, которые вот в леске там не хотят никуда, вот у нас свой мирок, не трогайте нас. Я ходил в школы, приходишь в школы. Дети шалят, бесятся, бузят. Я преподаватель школы, я в двух школах работал. Я иногда вот хожу в школы местные. Я говорю учителям, они там ничего навести порядок не могут. А у меня, допустим, в рюкзаке, я еду на праздник, рёвка, палки. Я говорю: а можно я с вами детьми, это, с вашими детьми на перемене поиграю? Он говорит: да поиграйте. Я беру палки, выхожу на перемену. А ну, дети, пошли. Дети: тыр-тыр-тыр, дядя Андрей, приходи еще. Они просыпаются. Народное наследие, оно гениальное и простое. Не надо умствовать, надо брать сельское наследие от бабушек и дедушек, но брать правильно, знать, ради чего берешь. Потому что некоторые берут, а для чего взял, не знают. Надо понимать, что надо жить. Надо стремиться к семье, надо стремиться к власти, надо стремиться к труду каждодневному, над собой, над обществом. Тогда ты берешь. И эзотерика не нужна, а нужна сельская, народная. Вот, собственно, когда я приезжал, допустим, в тюрьму, представляете, зэки, масленицу провожу. Сам предложил, думаю, блин, в тюрьме еще не было. Вот прикольно съездить к зэкам, но там друг у меня работал. Приезжаю в тюрьму, зэки, прочитав сценарий, все подготовили. Знаете, они масок себе наделали ковидовых. Представляете, я захожу, они говорят: вы Андрей Валерьевич? Я говорю: я. Пойдемте, мы вам все покажем. Я говорю: пойдемте. Мы, говорит, сейчас вам костюм покажем, вы скажите такие-такие. Я захожу, вот знаете, пристегните ремни. Три черта в тюрьме. Одна баба, вот с грудями баба, то есть в тюрьме, представляете. Козел один там был. Они по приколу, мы говорим: Андрюх, нам по приколу. А когда я начал игры, они, вот представьте, зэки вдруг поняли, что с ними не дурака валяются сцены, да, вот в микрофончик, а они сами становятся героями игр, обрядов. Такое гудело началось, они ржут. Так они меня потом кормить, подарки дарить, нарды подарили, речная резьба там. То есть отпускать не хотели. Говорят: Андрюх, дай телефон, мы из зоны выйдем, к тебе поедем там, понимаете? Вот. То есть народная культура ждет. Я был в институте МЧС, курсанты, первый, третий курс. Представляете, я был организатором самой крутой молодецкой забавы. У меня 400 человек. С одной стороны 200 парней, с другой и стенка на стенку. Ну, там не кулачку, но они ротоборились, толкались, друг друга перетаскивали. То есть курсанты отпускать не хотели, не знали, в какой угол посадить нас. Но это был не один, там еще два человека было. Понимаете, вот нужна культура русская, нужна культура народная, настоящая, деревенская, будь то даже других народов, там тоже есть находки, но наша народная культура русская, она обалденная и неисчерпаемая, Лен. Все понятно. То есть ты как бы внедряешь, скажем так, вот нашу славянскую культуру через форму праздников, да, и обрядов каких-то. Может быть, поподробнее расскажешь о каких-то обрядах, посвященных богам, раз у нас тема все-таки боги славянские, да? Ну, конечно. В этом году был День Перуна. То есть обычно это язычники стоят там и слава богам, там все, слава Перуну. Ну там, ну выйдите несколько человек, там подеритесь, ну да, зашибись. Ну все, расходимся, до свидания. Я приехал в общину, я, во-первых, писал, что будет. Люди приехали и понеслась. Я говорю: День Перуна, вперед. Мы бегали по Косогору, кто быстрее туда-сюда, обрывчик не маленький, они вспотели. Потом начались игры молодецкие, кто дальше кинет чурбан, кто кого пересилит в поединках, кто кого, понимаете, люди, с них под градом. Но это была воинская тренировка. Лет 15-20 назад ко мне приходили футбольные фанаты. Курили, пили, ну, сквернословили. День Перуна, говорю, пришли, просили. Сначала вы должны доказать, что вы воины. Они, а как? Я говорю, день Перуна надо доказать, построить жилище, чтобы мы знали, что вы мужики и выживете на войне. Нужно пройти тропу Перуна, пробежаться по лесу, по болотам, переплыть озеро. Они говорят, мы плавать не умеем. Я говорю, а что вы хотели? Бревно вам дадим, плывите с бревном, но плывите, как на войне. Сам виноват, что не тренировался. Плыли, причем не днем. Я их ночью на тропу Перуна навел. Плыли, бежали, по крапивам сжигались, там на корягах падали. Но я их вел аккуратно, чтобы глаз не выбили. Объяснял, как идти, как ногу не подвернуть. На опасных местах шли аккуратно. Довольные, капец, когда шли обратно. А у меня было условие, когда переплываем водоемы, чтобы водичка даже не капнула, не булькнула, как разведчики. Они, когда последний раз в воду входили, это что-то зловещее было. Они уже были как эти, как оборотни какие-то. Они вышли, они меня потом под утро обнимали, говорят, Андрюх, они полуземлянку вырыли, понимаете, накрыли ее все ветвями, они там жили при костре, у них внутри землянки костер, еда. Они говорят, Андрюх, мы этот шалаш домой заберем. Я говорю, да, в квартиры. Ну, ржут и все. Вы понимаете, нужно. Проводил недавно в этом году спожинки в августе, день урожая. Тоже люди не понимали, на что это, но когда начались вот эти обряды с яблоками, обряды там с венками, мы там делали житного дядьку, дач бога с тыквой на голове, то есть как на Украине, у них сразу палитра, они говорят, что так было? Я говорю, да, так было, это мы утеряли. Вы понимаете, нужна народная культура, это реальный праздник, это, знаете, не день... Скажем, не Новый год современный, не день компьютерщика, не 8 марта, где сценарий один – напиться, послушать телевизор, и потом нечего вспомнить, стыдно вспомнить. А вот день Перуна, все народные праздники – это традиция обрядов, игр, песен, плясок. И это работа, потому что я когда играю с детьми, вот у меня вчера у сына день рождения, я вышел, играю с детьми, а потом на меня с мягкими дубинами напало где-то 5 детей, с меня под градом, а родители сидят. Ну, они хорошие люди, но они пока стесняются. Но вы понимаете, на Руси не было стариков, на Руси все были молодые, и старики лезли в игры. Я вот ездил в Тамбов, там кулачка, ну, у них на определенный день, там христианский день, но они говорят, у нас вот в августе в конце... Кулачка, сейчас мы вам покажем, как драться. Ну, иди сюда. И два старика начинают дубасить друг друга кулаками. Вы видели, чтобы в языческих общинах, там, эзотерики, вот четко понимали, что надо дубаситься, работать. К сожалению, нет. Сейчас очень многие в общинах языческих это понимают. Говорят, слушайте, ну, некомфортно стоять, вот это, кричать, славить, комаров кормить. И отходят в сторону, начинают где-то там встречаться в лесах, строить свои площадки, праздновать по-другому. Поэтому вот это сельское, когда даешь... Люди сразу, опа, рабочая вещь, наша, народная. Мы здесь становимся героями. Не какой-то там поп, не какой-то там, да, священник, там, волк или жрец там, а народ. Я вот никогда не лезу в это, что я вот блесну чешуей. Я говорю, парни, играть надо вот так. И они играют. Парни, обряд такой, делайте. И они делают. То есть народ и был в центре. Не было зрителей, не было артистов. Все были и зрителями, и артистами. Старики были, которые подсказывали, как делать. Но народ знал свою традицию сам. Им не нужно было план на праздник, сценарий. Ну, как-то так, Елена. Да, этим и отличаются народные праздники, что участниками становятся все, абсолютно все. Вот, никто не стоит в стороне, а как раз вот заинтересован и сам, в общем-то, да, включается, скажем так, в это игровое действие или обрядовое действие. А вот, Андрей, еще, ты знаешь, у тебя в аннотации есть такая строчка, что язычество проецируют некоторые через христианские формы молений. Вот ты можешь поподробнее рассказать об этом? Да, могу. В принципе, церковь – это поп и стоящая паства. Как поп пастух сказал, так паства и делает. То есть ели жгут, все подчиняются, все нормально. Когда пошла перестройка, мы попрощались с советским духовным наследием. А что дальше? Некоторые православные, некоторые язычники. Ну, у православных там все вот только 100 лет назад как было. А язычники такие, а что, а как? А давайте как попы, вот у них есть пастырь. Давайте, блин, делать так, чтобы и у нас, как это, в церкви. Вот. И начинает вдруг это молиться. Вы понимаете? Ну, я понимаю, 90-е, начало. Там было непонятно, что делать. Но уже сейчас, 2010-е, и 2020-е уже начались. И уже понятно, что нужно использовать исследованное, народное. То есть и народное, оно рабочее. И новые технологии уже вот они появились. И появляются общины нового толка, которые, ну вот, начинают примерно как мы, как я. Вы понимаете, у меня был бизнесмен, и не один. Все они тоже ощутили себя славянами, язычниками. И они стали говорить, что, в общем, это мы ездили на праздники, вкладывали в общину и не понимали, что мы вкладываем. То есть они говорят: Андрюх, там как в церкви. Я говорю: ну да. Они говорят: мы больше вкладывать не будем. Я говорю: ну да. И понимаете, они начинают вкладывать другое. Кто-то вкладывает в патриотическое дело. То есть сейчас у некоторых общин некий маленький тупик. Причем наработана большая база. Вроде бы на Руси жрецы и были. То есть были храмы, там сидели старики, заслуженные, знающие. И у нас такие, в принципе, знающие есть. Но они как-то привыкли, что только они... А других, ну да, ну идите сюда. Это... Я считаю, что нужно менять. Нужно выводить некую лихость. Вот если вы посмотрите кадры старых, даже советских, заснятых коляд где-нибудь там в Полесье, видно, что народ бушует. Понимаете, нет там ни попов, ни каких-то там ведущих. Народ сам лихо пляшет, поет, что-то там показывает чертей. Там такая лихость. Вот недавно смотрел полесскую эту коляду, снятую, наверное, в 70-х. Дикая динамика. Я сам в одной деревне, так получилось, я писал ВКонтакте у себя, попал в деревню, где мне пришлось коледовать себе. Деревня жила, там вымирающие старики, то есть, ну, они пришли к нам в дом потом, у нас такая бешеная веселье было. Я встречаю такое веселье только у фольклористов. Вот. Примерно такое или такое же. Вот. Поэтому надо менять. Не должно быть у нас, как в церкви, если мы возрождаем славянскую культуру праздника. Елена. Хорошо, благодарю тебя, Андрей. Ну вот, скажи, пожалуйста, ты говорил, что в городе, ну, как бы люди не готовы, что ли, к таким праздникам, да, скажем так, включиться в это действо, вот, что в деревне люди более раскрепощены. Но ведь сейчас в деревне очень мало молодежи, да, во многих деревнях остались одни старики, вот. Так как ты считаешь, все-таки можно как-то в городе-то вот людей приучить к нашей культуре, скажем так, привлечь их? Да, конечно, можно. Дело в том, что города были на Древней Руси. Скажем, еще во времена Ивана Грозного знать не была, а немеченной, как при Петре Первом. И знать также гуляла по-народному, ту же Масленицу, ту же Коляду в городах. Там Иван Грозный, там все эти и качели строились, и горки. И помните песень купца Калашникова и Кулебевича? Помните, да? Лермонтов. И там вот она, да, весна, вышли, подрались мужички, как сходились, собирались, добрые молодцы на Москве-реке. То есть в городе есть классные ребята, спортсмены. Я знаю целые клубы, которые возрождают, например, богатырскую удаль. Офигенная там динамика. Я к ним приезжаю как домой, если я показываю игры, там видео снимают, каким-то телевидением со мной, все довольны. Есть ребята в Москве, достаточно умные купцы, ну, бизнесмены, которые тоже при этом деловые, там формируют свои круги. Есть в России много фермеров, который возрождает как раз ту сельскую. И когда к ним приезжаешь, говоришь, а вот так было, они говорят, слушай, это что, сельская культура, вот так-так. Я говорю, ну да. И есть о чем поговорить, они начинают тоже изучать древние, и говорят, слушай, мы столько нашли. То есть это все возрождается. Деревни, да, те советские деревни с бабушками, к сожалению, убиваются, но очень большой поток сейчас пошел на землю из города, молодежи, семей, там, да, всякие там экопоселения и так далее. То есть невозможно просто взять и всех свести на химию. Люди все равно будут искать ответы в природе. А еще в природе они докапываются до того, что с природным, с сельским укладом ведется борьба со времен того самого крещения. Поэтому раз крещение поставило такой крест на народной культуре, да, сначала убило мифологию, потом стало бороться с песнями, плясками, играми, драками, нарядами, то у людей, стоп, давайте обратный отчет. И начинает обратный отчет. И в результате этот отчет работает нормально. То есть я иногда вижу такие, в общем-то, общества, где в целом достижения немалые. Причем, вы знаете, я не конфликтен, там, скажем, с христианами. Вот у нас было фольклорное объединение «Играй город». У нас, наверное, половина на половину язычники православные. Причем мы дружили офигенно, обалденно. То есть никто никому не лез в душу. Задавать вопрос, который нас ссорит, было западло. То есть знаете, как у казаков на Дону. На Дону была поговорка такая, что на Дону не спрашивают, кто ты, русский или поляк, христианин, католик или православный, или язычник. Все были как бы братья. Поэтому вот это самое нужно возрождать, и оно возрождается. Знаете, то есть сначала родные, потом остальные. Мне все родные славяне деловые. Вот. Они деловые, с ними западло. То есть, ну, я еще раз говорю, мне их жалко, всех вот этих лентяев. Знаете, сейчас вот начинают азбуку, вот эти вот азбуковеды, вот эти вот благодарю пишут разными буквами. И вот они копаются вот в смысле слова. Вот это вот копание, это мудрствование, вот это вот бесконечное, вот это вот эзотерическое, это какое-то, ну, для меня лично это вообще неприемлемо. То есть, причем они им иногда говорят, что вот вы ищете Ра, рассвет. Ра в Египте, где тут Ра у славян? Найдите хоть одну летопись, хоть одну былину, хоть одну сказку, где есть Ра. Нету. Ну, а вы-то что тут ищете-то? Понимаете? То есть, вот эти вот местами тупиковости в лингвистике, в обрядах, в язычестве, неоязычестве, то есть они есть. Как есть и в православии тупики свои, там, во всем есть тупики. Все от нас зависит, как мы это очистим. Елена. Да, понятно. Ну, вот насчет Ра, может быть, у нас все-таки Волга называлась рекой Ра, и это название осталось на картах. И многие славяне считают, что все-таки это наша, а не египетская. Но не буду сегодня с тобой спорить. Вот у каждого свое мнение. Ну да. Что ж, я благодарю, Андрей, тебя за интересный рассказ, за то, что поделился с нами своими мыслями очень интересными. И спасибо. Я предлагаю перейти ко второй части программы «Ответы на вопросы». И после небольшой обивки, дорогие слушатели, Андрей ответит на ваши вопросы. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Сказитель Андрей Гусельников поведал нам свое видение данной тематики, и сейчас он готов ответить на вопросы слушателей. Андрей, первый вопрос поступил от Валентины Гончаровой. Хотелось бы услышать о наших праздниках в ближайшее время, когда будет по современному календарю. Ну, то есть, какие праздники, она, наверное, спрашивает, и когда будут? Ну, основные праздники, наверное, самый основной будет, это, конечно же, Масленица на равноденствие, в этих числах. Вот, там двухнедельная гуляна, но недельная, это по-разному. То есть, А так будет Громница, Велесов день. Ну, в общем-то, можно зайти на славянские сайты, например, есть такой Велесов круг, есть ССО, СРВ, то есть Вадима Казакова. У них, в общем-то, можно найти расписание праздников и в целом смысл прочесть, ну, примерно вот кратко так. Лена, так, да, благодарю. Следующий вопрос прислала Ирина Хохлова. Про Семаргла подробнее расскажите. Спасибо. Здравствуйте, Ирина. Значит, Семаргл – это очень интересное такое существо. Оно полуволк, полусокол. Дело в том, что эти два зверя, они, наверное, для Руси тотемные. Если почитать, например, то же слово «полку Игоря», то князь там Сокол Всеслав, по-моему, да, Всеслав, соколом под облаки, шизым волком по земле. А волк и сокол – удивительные создания. Например, если он воронов, он безбашенный, он нападет, он будет биться насмерть, он погибнет, но он будет биться за свое небо. И волк такой же, интересный, будет драться с противником, если его зажмут, никуда не отойдешь, он будет драться за свой лес, то есть там он погибнет, но он не отступит. При этом достаточно приятные существа. Вот у двух собак, то они, изголодавшись, кто-нибудь поживет. То есть загрызет одна другую, то, что по стабе. Волки умрут рядом, но не сожрут. Ну и если взять вязи из волк и сокол, ну я как художник, да, наиболее встречающиеся на знаменах, на княжеских каких-то вышивках, этих в летописях. И вот они соединяются. То есть сокол – это птица солнца. Это такая светлая птица, огненная. И волк, он тоже такой же, как бы, получается, как солнце, огненный. То есть, скажем, в мифологиях многих индоевропейских народов это зверь, дышащий огнем, ну, скажем так, смрадом, да, то есть огненным. Он как бы сжирает, вот, скажем, в аду, то волк Фенрир у викингов, то у славян Семаргл, то у этих, как у иранцев Сенмурф и так далее. Это волк, который грешников жрет, понимаете? То есть такой огонь. И вот зимой солнце уходит в небо, как бы покидает землю, да, соколом. А весной он возвращается волком. И вот этот вот образ виден, ну я вам показал изображение. Весной вот этот вот сходящий жар снега, полуволк, полусокол, он сжирает снег, лед, да, дает тепло земле. Семаргл несет семя огненное, да, вот жизни. Ну, примерно вот то, что я накопал, да, в каких-то источниках, я рассказываю. Потом я один раз встретил староверов на русском севере. Потом они были здесь, интересные ребята, костоправы, лечили людей, я удивлялся, как они лечили. Вот они мне про Семаргла рассказали примерно то, что, ну, все уложило у меня по полочкам. То есть Семаргл для меня – это вот этот вот полуволк, полусокол. В некоторых изображениях он полулев, полусокол. Лев – это тоже огненный такой, в общем-то, зверь, да, такой с гривой, как солнце. Поэтому, ну, вот примерно то, что я знаю о Семаргле. Елена? Хорошо. Извиняюсь, на секундочку буквально. Вот у меня здесь есть вот этот самый Семаргл. Вот он сходящий на землю, видите, через огонь. То есть сходит он примерно в мае, то есть в апреле. И, в общем-то, природа оживает за счет этого тепла. Лена, слушаю. Да, Андрей, это твой рисунок, да? Да, это все мои рисунки. Да, ты ведь художник и дизайнер, да, да, напомню просто нашим слушателям. Вот. Ну что ж, следующий вопрос задает Ярослав Щур. Здравия, о Ериле расскажите, пожалуйста. Вот, Андрей. О Ериле я уже рассказывал. Ерила – это бог, в общем-то, солнечный. Некоторые говорят, что он бог типа земного тепла, но я все-таки склоняюсь, что это солнечный бог. Сходит он весной. Есть так называемый Ярилин день в апреле, в 20-х числах. В этот день выгоняют скотину в поле пастись, первый выпас. И первая спашка, очень важный день в сельской общине. Он был праздничный, люди даже мыли перед пашкой руки, чтобы землю не замарать, даже вот так. Я серьезно встречал старобрядцев, которые так говорили. В эти дни... И в этот день идут договариваться с лешим, чтобы он берег стада от волков и других хищников. В этот день дерутся на кулачку, закапывают яйцо в землю, катают яйца. Кстати, яйца – это первый урожай. Да? Птички прилетают в марте, высиживают яйца, и вот первые яички, их расписывают, вот это писанки. Это со времен неолита. Да? Первый урожай расписывают яички. Это не христианская традиция, это древнейшая традиция. Вот. Поэтому, ну вот про Ярилу, наверное, как-то так. Елена. Хорошо, Андрей. Следующий вопрос задает Дмитрий Д. С чего лучше всего городскому жителю начинать изучать ведическую веру, знания предков наших? Вот как ты, Андрей, посоветуешь? Ну, во-первых, я бы рекомендовал науку, которая четко фиксирует, где взято. Скажем так, есть гений рыбаков. У него полно книг. Они, правда, уже маленько устарели. Есть новые исследования, хорошие исследования. Вот, скажем, мы сейчас написали с одним автором, Максим Чистяков, это из общины ССО, СРВ человек, он такой дядька, преподает в институте, он адвокат, бывший милиционер, нормальный дядька. И вот он написал сейчас исследование по западным славянам, по славянам, жившим на территории Германии. Это бодричи, руги там всякие, вагры. Классное исследование, очень научное. Ученые смотрели, говорят, ребята, вы труд хороший сделали. Вот сейчас она выйдет где-то, наверное, в феврале, наверное, к концу. Рекомендую. Причем западнославянские боги очень отличаются от восточнославянских и других, там, скажем, чешских. Там многоглавые боги, очень удивительные, как бы, ну, скажем так, язычество. То есть, если вот вы хотите изучить западное славянство, рекомендую вот, собственно, нашу книгу. Если вы хотите, там описаны святилища, храмы, описаны города, в которых описаны храмы, описаны жрецы, описаны культовые места, ямы, жертвенные печи. То есть, если вы хотите западное славянство. А восточнославянское я бы рекомендовал, скажем, вот Рыбакова. Это советские ученые, непредвзятые как бы к православию, именно ученые. Ну и много современных писателей, скажем, есть так, был такой Лев Прозоров, мой друг, Азар Ворон. Он написал много исследований по язычеству. Вообще книг немало, но это книги. Конечно же, надо изучать природу. Ребята, идите, пожалуйста, в природу. Если вы поклоняетесь Велесу, изучайте выживание. Изучайте деревья, растения, животных, птиц, рыб. Как строить избу, выживание. Если вы хотите читать Ярилина, вперед изучать пахоту, злаковые огороды и так далее. Пожалуйста, пчелы, ну, то есть, все. Если вы культ Перуна, спортзал, к воинам, бывшим в горячих точках, если они адекватные. Если вы хотите мудрость изучать, значит, ну что, это сварожий путь, я уже сказал, книги, плюс, скажем, сказки, плюс записи у стариков, блины, то есть изучайте. Если вы девушка, значит, ну что, соответствуйте ладе, изучайте, как рожать, как сказки детям читать, как с детьми играть, ну, если вы, ну и так далее. То есть каждый бог имеет свой расклад, думайте, пожалуйста, над этим и пытайтесь идти вот действительно в природу, в народ, ну и в государство. То есть, как-то так. Я надеюсь, что я ответил. Елена? Я думаю, что да. Я еще немножко добавлю. Дмитрий, еще я вам посоветую слушать передачи, эфиры на Народном славянском радио. Здесь очень много у нас передач, посвященных именно ведической вере и знаниям наших предков. Так что находите эти эфиры у нас на ресурсах нашего Народного славянского радио. Так, дальше. Григорий Врачев написал: «Всем здравия. Реплика в эфир. А как же Леля? ведь она девушка весна, а Лада уже замужняя. Это Андрей когда-то рассказывал, да, о праздниках кологодных, скажем так. Вот, ты сказал, что весной, как бы, да, у нас Лада главная. А вот он спрашивает, как же Леля, пожалуйста. Очень хороший вопрос. Я тоже, когда первый раз налетел на Лелю, еще там есть такой Палель, я был очень удивлен. Начал это исследовать, думаю, а как вот это вложить? И вдруг я натыкаюсь на что? Есть множество изображений богинь-рожениц у разных индоевропейских народов. У греков, у балтов, у славян, у индусов, ну и так далее. И там изображена мать-роженица, богиня-роженица, да, такая, которая держит девочку и мальчика. И в какой-то момент я налетаю на одно исследование, что богиня Макаш якобы держит тоже в некоторых изображениях Лялю и Палеля. Ляля – это девочка, как бы вода, а Палель – огонь. И получается, каждая женщина рождает вот этих вот огонь, воду, и при этом как бы забавная картинка. Что я еще добавлю? Я, насколько могу, исследую, насколько могу, знаю, но славянское наследие, да, язычество, оно еще до конца не исследовано, поэтому вот с Лелей и Палелем многие общины продолжают исследовать вот этот вот, скажем, вопрос, и не только это, там многие, еще есть вопросы, поэтому, наверное, в этом вопросе я скажу, что я не совсем компетентен, не буду врать, и насколько мог, ответил, но спасибо вот задавшему вопрос, я благодарен, то есть и признаюсь, что где-то я, ну, могу не договорить, недоисследован вопрос. Лена? Ну да, все знать невозможно, так? Главное стремиться познать. Следующий вопрос задает Валерий Лавриненко. Когда серьезным научным образом будет подана информация о богах, как о разных необходимых энергетических ипостасях Творца? Зачем уводить примитивное язычество без знания законов мироздания? Вот такой вопрос. Ну, значит, что тут можно сказать? Дело в том, что, скажем, на деревне, допустим, есть те, которые близки к параллельному потустороннему высшему миру. Например, это колдуны. Вот я не колдун, но я видел колдунов. Они с этими энергиями как раз работают, с чертями, с лешами. Наверное, есть и добрые белые, которые могут снять те же заговоры колдунов. Им это дано. Мне это не дано, я не умничаю. Но что я могу сказать? Колдуны о себе не кричат. Я колдун, я всех заколдую. Нет, они молчат, но они всех знают и их все боятся. Я видел колдунов у себя на деревне. Блин, мы их обходили стороной. А сейчас каждый славянин чуть ли не колдун, чуть ли не ведун, там, то есть капец полный. Все об энергетике и так далее. А когда о жизни-то, когда о семьях? Вы что думаете, что каждый сельчанин на Руси занимался колдовством, там, да, энергии постигал, низшее язычество, какие-то термины, я не понимаю вообще вопрос. Дело в том, что надо сельчанину кормить детей, защищать Русь, создавать союз деревень, оборону делать от врагов, да, то есть дел полно. Вы что думаете, все сидят в позе лотоса? Нет. Пора, собственно, думать о том, что надо делать дело. Вот кавказцы сюда приезжают, вы что думаете, они думают про энергетику? Они думают о захвате пространства для своего рода. И молодцы. А наши сейчас ударились в эзотерику. Об этом я говорил выше. Поэтому я не пойду думать про высшие энергии, про творцов, про взаимовложенность богов. В каждом человеке, будь то мужчина или женщина, боги вложены. Каждый организм человеческий и даже животного, даже простой какой-нибудь там амебы, это целый космос. Мы уже есть энергия, мы есть бог. И бог есть все, и бог есть каждый. Поэтому мне не надо думать ни о начале мироздания, ни о конце. Я никогда этого не увижу. Я в этом здесь живу, и здесь я буду делать свои дела, а умничать я не буду. И за это меня люди любят, и за это мне люди благодарны. Я сделал много дел. Вот я желаю каждому делать много дел, рожать детей, строить дома, создавать общины на местах деловые, чтобы в случае опасности все раз и кулачок, в случае дела раз и взять. Вот об этом надо думать. А когда мы начинаем уходить во всякие мудрости нелукавые, мы всегда на уровень ниже становимся всех этих простых примитивных народов, которые нас потом захватывают. Ну, как-то так, Елена. Да, благодарю, Андрей. Следующий вопрос продолжает, задает Валерий Лавриненко также. Как можно заставлять прыгать, скакать и резвиться молодежь, если не разъяснять значение праздника с научной точки понимания этих действий согласно древних космических знаний? А вы спросите ту молодежь, которая с полпинка у меня начинает прыгать. Да я выхожу к молодежи на какой-нибудь любой общине, начинаю играть. Сразу под дети, спортсмены, нормальные. Те в стороне стоят, это что-то там, спорят о политике, с ними скучно. А вот эти, которые прыгают, это и есть ярилы, и есть перуны, и есть велесы. У меня всегда самый модный бивак на всяком, самые лучшие дети. А вот все вот эти, которые, знаете, кто в стороне стоит, тот колдун, инвалид, вот эти в стороне. А у меня всегда самая ядреная публика. И я таким хочу быть. И со мной такие. Поэтому нам не нужно высшего. Найдай правду. Вот правду народную. А вот эти все измышления, это все от лукавого, как говорят христиане. Вот так, Елена. Хорошо. Следующий вопрос задает медоед Барсук. Сказитель не думал книгу написать, где все упорядочено и ясно, а то с кондачка не получается. Благодарю. Вышла в январе, даже в декабре в конце, вот такая книжка «Коляда идет, герой Коляды, Коляда идет, радость несет». Здесь все конкретно по празднику Коляда. Здесь весь сценарий праздника, как ряженые ходят, как они, в общем-то, шалят, как они проводят страшные вечера, как они, вот видите, дети коледуют. Описываю подробно, как, что поют, какие там, скажем, наряды делать, да. Есть там у меня, вот сейчас покажу, вот видите, пошла молодежь ночью коледовать, да, уже тут все озорство пошло молодежное, видите, козы, коровы. Вот, собственно, конец праздника, вот видите, вот, собственно, молодежь веселится, то есть там ряженые парни девок разыгрывают, видите, там врач, поп, кузнец, солдат, там черти и так далее. Поэтому мы пишем книги, вот, собственно, вам книга научная, игровые поединки. Это все деревенские настоящие игры, не из пальца. Это не казачий спас, не казачий вар, который вообще не поймешь, откуда взят. Это настоящие игры. Научные, из деревень, подтвержденные, это мои рисунки, это мой друг Виктор Колчев написал, понимаете, Илья Хромеев, это серьезнейшие исследования. Вот эти книжки уже используются на многих праздниках. Вот, пожалуйста, «Азар Ворон», книжка про Святослава, научно-популярные исследования, здесь мои рисунки, понимаете, то есть вот... И эта книжка в свое время стала настольной для многих язычников, вот, видите, мои рисунки. То есть я художник, я все пишу. Что вам еще показать? Недавно вышли, в прошлом году, сам издат, наша книжка про войну славян западных, германских, против крестоносцев Карла Великого, 7-8 век нашей эры. Вот. Дальше, вот тут вот духи, вот видите, духи, то есть это Санцеворот, где всякие банные, лешие, видите, вот, например, дворовой там, да, там есть и водяные, пишем, ну, последнее вам покажу, вот книга моя, да, это рисунки про пантеон, пантеон богов, индоевропейцев и про пантеон. Здесь основные индоевропейские народы, славяне, балты, германцы, скандинавы, кельты, итальянцы, греки, иранцы, индусы, скифы. И описаны их боги, перекличка богов, то, что все боги взаимовложены, все связаны, все работают друг с другом. Описаны мифы, которые похожи у одного народа с другим. То есть мы работаем, Я работаю уже с армией, с 93-го года над этой темой. И как художник, я не рисую там, да, какой-нибудь там авангард или женщин голых, там, да, или натюрмортики, там, или пейзажки. Я работаю над славянской темой. Поэтому помогайте, присоединяйтесь, друзья. Я буду рад вас видеть, честно. Я не понтуюсь, я наоборот за то, чтобы вас нас больше. Пишите, исследуйте. Идите в народ и говорите, и смотрите. Если вы понятно говорите, значит, вы на верном пути. Если у вас не тот слог, если вы не тот материал на работу, если вы можете простому человеку рассказать на улице или ребенку в школе, значит, не рабочая у вас информация. Старайтесь исследовать и практиковать в народе, в государстве. Елена? Благодарю, Андрей, за полноценный, я думаю, ответ. Григорий Врачев опять задает вопрос. Андрей, как ты относишься к слову «язычник»? Считается в кругах староверов, что это иноверец, а мы не можем быть иноверцами. Но есть и другая версия – от слова «никнуть», «вникать». Слово «язычник» – это, наверное, сленг. Христиане нас так назвали. Ну, это ругательное слово «язычник поганый». Славяне себя не называли язычниками, они не говорили «мы язычники», они говорили «мы там народ славянский», или «мы там вятичи», «мы там кривичи», там «поляне», «бужане» и так далее. То есть я не называю себя ни язычником, ни каким-то там старовером, я не старовер, староверческие общины, старообрядцы есть, но я не старовер. Я называю себя просто русский народ, ну, славянин, там, то есть мне этого достаточно. Мне иногда говорят, давай сделаем какую-нибудь общину и назовем ее там какой-нибудь там «Щит Перуна». Я говорю, ребят, ну представьте, не знаю, кавказцы создают какую-нибудь тоже антимусульманскую общину и называют ее там, не знаю, «Щит Шайтана». Или они наоборот называют там какую-нибудь там общину, да, какого-нибудь бога там, Сенмурва, да, какого-нибудь иранского. То есть... Я просто русский народ, я просто русич, вот, славянин, мне этого достаточно, язычник я не практикую, хотя иногда вот, когда разговариваешь, меня спрашивают, ты язычник? Я говорю, ну да, язычник типа того для вас, то есть, но я больше просто русский народ. Елена? Хорошо, продолжаю задавать вопросы, вернее, не я задаю вопросы, а наши слушатели, а я их зачитываю. Так. Ира задает вопрос. Подскажите источники, где вы черпаете знания о праздниках и их правильность празднования? Отличный вопрос. Значит, у нас в России, в больших городах, очень много ребят, занимающихся фольклором. Фольклористы бывают разные, бывают понтовые, бывают очень отличные ребята. Я общаюсь только с отличными. Если я вижу понтовый, будь то реконструктор, или будь то фольклорист, или язычник, я сразу отхожу, это не мое. Очень много ребят, которые ездят в экспедиции по деревням. Вы понимаете, все, что они там находят, где-то православное, но очень много языческого. Ну, например, Коляда. Ну, ни один поп не пойдет ни на Масленицу, ни на Коляду, ни на Купалу. Соответственно, все, что Коляда, все, что Масленица, в основном древнее. Понимаете, все эти обряды. Ну, ряженые – это абсолютно славянский древний обряд, уходящий в неолит. Еще все архаичные народы, будь то Африка или Австралия, все рядятся в шкуры этих, да, зверей, там, в перья, в травы. Или будь то, скажем, кулачка. Да, священнослужители боролись с этим. Какая кулачка, прекратите драться, надо запретить это, стенки на Москве-реке, это все от бесовства. Соответственно, вся народная культура, все обряды, это все, вот именно эти обряды, они уходят корнями в те самые архаичные, незапамятные времена. Но их надо осмыслить, попробовать, продумать, просчитать, посмотреть эволюцию. То есть я, в общем-то, рекомендую, во-первых, фольклористов, рекомендую. Во-вторых, институты культуры. Я вот сам учился в институте культуры, Московский государственный университет культуры и искусства, МГУКИ, знаменитый, на кафедре народной художественной культуры. Соответственно, я там изучал, там все очень академично, там я взял мало, но именно академическую форму я понял, как это, да. А так фольклор, фольклористы, ребята возрождают не по-детски все это, и есть о чем подумать. У них-то как раз настоящее, указаны носители. Такая-то деревня, такой-то старик, такой-то год. Указаны ореолы распространения, что это и в такой деревне, и в той, там, допустим, какая-нибудь Киевщина, или какая-нибудь там Урал, там, или там Новгородчина. То есть можно проследить, нужно прослежать. Ну, как-то так вот фольклористам рекомендовала бы. Елена. Следующий вопрос задает Ирина Хохлова. Расскажите про род. Хочется услышать вашу точку зрения. Очень интересно. Спасибо. Спасибо, Ирина. Род – это интересное вообще слово. И я считаю, что, наверное, самое главное в языческой теме. Род есть все. Все родит. Родит человек, родит зверь, птица, дерево. Даже камень родит камень, понимаете? Все родит, космос родит, там планеты сталкиваются, раз новая планета сложилась или разорвалась. То есть все рождается, конечно, все умирает, но умирает, уходит в род. Скажем, душа человека уходит к роду, все эти реинкарнации. Поэтому род, наверное, это тот самый объединяющий все. И жизнь, и существа, и богов, и духов. Вот род – это, наверное, космос. Ну, для меня. Вот по моим исследованиям, род – это что-то глобальное, вообще космическое явление. Ну, я бы ответил так, Елена. Благодарю. Следующий вопрос задает опять Дмитрий Д. Где можно увидеть праздники с вашим участием? Есть ссылки, пожалуйста. Вот это мне тоже очень интересно. Елена, я скоморох, перекатник, куда позовут, туда еду. Ну, скажем, сейчас я очень тесно сотрудничаю с замечательной девушкой Ярославой Славеновной. Это такая медийная славянская девушка, огненная, ведущая. Она умеет зажечь, то есть мы с ней в этом плане и похожи. Я зажигаю, она зажигает, мы иногда ведем праздники. Мы гармонично сотрудничаем. То есть я тонко чувствую, ей надо, она меня чувствует. И мы очень классно взаимодействуем. Вот сейчас мы сотрудничаем с Кремлем Сундакова. Там рассматривается вопрос праздника Громницы, Велесов день, Масленица однозначно. Потом сейчас я сотрудничаю с Оксаной Дивой. Это девушка в Сочи. Мы с ней работали очень много в Йошкар-Оле. Это единственная языческая республика в России, Мариэл. И мы там провели много городских мероприятий, а теперь она зажигает в Сочи. Тоже огненная девушка. И сейчас она меня зовет на Масленицу, кажется, с 12 по 17 марта мы будем в Сочи. Там будет ее концерт, потом будет ярмарка, где я буду вести мастер-классы и лекции. Потом будет два дня Масленицы, где мы будем проводить игры, семинары по народной культуре. То есть я есть в ВКонтакте, я есть в Инстаграме. ВКонтакте, если набрать Андрей Гусельников, город Москва, я всплываю первый, я там такой стою в рубахе, боком сшитый золотом, такой уставший на празднике. А в Инстаграме Гусельников 7603. Гусельников 7603. То есть я стараюсь выкладывать и там информацию ВКонтакте и в Инстаграме. Ну, как-то так. А так могут позвать. Я сейчас хочу... Мы создаем свою некую общину, у меня есть вот семейная община, вот где я живу, ко мне ходит множество родителей с детьми, мы играем, мы проводим просто народные праздники, мы детей водим, хотим водить на выживание, у меня очень большой опыт выживания в разные времена года, хочу детей воспитывать на природе, вот, поэтому давайте списываться, давайте взаимодействовать, давайте дополнять друг друга, может, я вас... дистанционно буду что-то подсказывать, может, вы у себя что-то будете делать. Вот. Провожу вебинары по четвергам вот с той же Оксаной Дивой из Сочи. То есть сейчас, вот, наверное, будем по Масленице скоро много рассказывать и вообще по праздникам рассказывать. Может быть, не только четверг, но еще какой-то день прихватим. Так что вот со Славянским радио задружился. Наверное, я Лене понравился, ее ребятам, может, еще пригласят. Так что вот такие пирожки. Елена. Да, благодарю, Андрей, за ответ. Следующий вопрос у нас задает Наталья. Где можно найти эти книги? Ну, имеется в виду книги, про которые ты рассказывал, Андрей. Продаются они где-то в книжных магазинах или на сайтах? Вот где можно их найти? Ну, во-первых, издательство «Амрита» торгует «Калидой». Вот этой книжкой, да, «Калида идет». А сейчас я рисую следующую книжку «Масленица», «Широкая масленица» или «Разгульная масленица», наверное, «Разгульная масленица». Там вообще глобально. Я дружу с девочкой Олесей Цегловой из Владимира. Это фольклористка. Замечательный человек, очень правильный. У нее свое фольклорное объединение. Они праздники крутят, они как пчелки. То есть я их люблю, они классные. И вот она пишет «Масленицу». Вообще нас там огонь. Я даже круче, чем Коляда получается. То есть мы там описываем грандиозную «Масленицу». Там, знаете, причем каждая страница, у нас там 32 страницы будет, тоже книжка-малышка, но каждый рисунок будет посвящен региону. Скажем, там в нарядах тамбовских, а там в архангельских, там в псковских, а там в курских. То есть книга получается очень нарядная, очень визуальная, информационная. Поэтому издательство «Амрита Русь», там скоро выйдет книжка «Александр Невский». Я в ней и автор, как и вот в этой, да, «Коляда идет». И там не просто эгегей «Александр Невский всех победил». Там рассматривается страна Швеция тех времен от язычества до христианства. Там рассматривается Тевтонский орден, балтийцы, народы, да, эсты всякие, литовцы, жемайты, кунигасы и прочее. Ну, так. Вообще, там рассматривается нашествие Батыя, вот эти вот Невская битва, Ледовое побоище, то есть дипломатия Александра, то есть книжка интересная, 13 век. И будет выходить в феврале книжка по вот этому западным славянам, по мифологии, да, и еще мне предложили где-то после Масленицы нарисовать книжку по этрускам, что они имеют прямое отношение действительно в том числе к славянам. Про славянам, наверное, да. Ну, в общем, вот пока издательство «Амрита Русь», можно найти у меня, я сейчас беру некоторую часть тиража, могу пробовать вам высылать. Как бы можно заказывать у меня, то есть покупать у меня. Ну, вот таких книг осталось еще чуть-чуть, но, наверное, она будет переиздаваться. Таких совсем мало у меня осталось, но, может, мы ее тоже переиздадим в издательстве «Амрита Русь». И это тоже будет цикл. То есть вот здесь игровые поединки мальчуковые. Ну, может быть, некоторые игры женщины играть. А так у нас будут игры народные для детей, игры хороводные, игры, скажем, молодежные поцелуйные, обрядовые игры. То есть там игры коллективные, игры с предметами. То есть мы хотим сделать серию. То есть вот эта книжка была шлягер, она переиздавалась то ли 3, то ли 4 раза, разбиралась в момент. Поэтому мы сейчас вот хотим вернуться и просто к описаниям праздникам, и к народным играм. То есть вот сделать так, чтобы в любой точке планеты, России или зарубежья, любой русский и даже другой национальности человек мог взять, поиграть в игры нормальные, мог ознакомиться с нашими праздниками, если он не русский, возродить свои. То есть, ну вот работаем. Елена? Да, это действительно очень ценная информация. Вот. Хотелось бы, чтобы она дошла до многих. Григорий Врачев написал реплику в эфир. Андрей, благодарю тебе, что несешь нашу культуру в массы. Это очень ценно, особенно за работу с молодежью. Я присоединяюсь к Григорию. Спасибо, Елена. И еще один вопрос от Антона. Какой бог покровительствует рыбакам? По-моему, Велес. Верит всем зверям царь и бог. То есть, если макаш, она, наверное, по растительности больше, как я понимаю, то Верис, он древний бог. Со времен неолита его курс очень мощный. То есть, Верис, волос, волосатый, волохатый. И смотрите, имена какие: лес, Верис, да, лес, лось, лиса, волк, то есть, там тоже ле, да, то есть, вол. То есть опять Велес. То есть посмотрите, многие звери лесные, они соответствуют лесу. И я вам расскажу, жалко, книжка не под рукой, у меня там еще книжка про неолит и мезолит. Послеледниковый период у меня есть книжка, и это я автор, я художник. То есть я хочу дописать, переиздать. Дело в том, что если верить ученому миру, да, сейчас много разных версий появляется, забавных, о каких-то про цивилизации, но это ладно. Палеолит, лед, снег, тундра, растительность злаковых нету, деревьев нет, остается зверь, охота и рыболовство. На камнях Карелии изображены охотники с луками на лыжах, да, там, и рыбаки в таких лодках, типа как пироги из кожи, там, да, из, ну, интересные вообще. И когда первые охотники переходят к рыбе, они становятся оседлыми. То есть, что такое охотник? Охотник – это община из человек, наверное, 10. То есть, папка бегает, ну, может, со старшим сыном. Раз, завалили лося, все сюда. Все хватают мешки, там юрты прибегают, есть лося, вот где убили, там и едят. Потом папка бегает, медведь завалил, все сюда. И в результате один лось за несколько дней может прокормить 10 человек, один медведь тоже. А когда ледник отошел, мамонты ушли на север, потому что начало зарастать, мамонту по лесу не пройти, появляется мелкий зверь, за ним начинаешь бегать, а в реках появляется много рыбы. И люди начинают рыбачить, причем они делают рыбацкие поселки летние и живут у берегов рек. Не надо никуда бегать за лосями. Просто кинул сеть, поставил эту, как его, ловушку для рыб. И у тебя экономия энергии, и ты вылавливаешь много рыбы. И вот тут человеческая семья вырастает в союз родовой. То есть уже не 10 человек, уже человек 50, а иногда даже 70-100. То есть увеличивается, понимаете, как бы общество, появляются такие поселения, селяне. То есть рыбалка – это переход к оседлости и переход, то есть вот от Велеса, да, вот такого охотницкого, к еще и к рыболовному. А когда люди осели, они стали обращать внимание на травы злаковые, они стали обращать внимание на прибившихся зверей, на скотоводство. И появляются уже полноценные поселки с охотой, рыбалкой и скотоводством, и земледелием. То есть культ Велеса начинает сочетаться с культом Макоши. То есть соединяется, понимаете? Поэтому рыбалка, наверное, это Велес. Лена? И еще один вопрос задает Валерий Лаврененко. Что за праздник Громница? И связан ли этот праздник с крестьянскими книгами «Трепетником» и «Громовником»? Ну вот я надеюсь, ударение «трепетником» поставила правильно. Эту книгу я не знаю. И «Громовником». Друзья, наверное, я уже сегодня говорю, что все охватить невозможно. Я и художник, и скоморох, и педагог. Я много чего, и общественный деятель. Я не все изучил детально. Вопрос хороший. Насколько знаю, Громница там посвящен по языческим исследованиям, современным неоязыческим, да, Перуну. И там делают громовую такую свечу. Я сейчас как раз исследую этот праздник в том числе. Он интересен. И он в разных странах, Польши, Беларуси, разный. Я не смогу полноценно ответить на этот вопрос, буду честен. Наверное, мой человек, кто задал мне вопрос, за это меня будет уважать. То есть я не такой волк, чтобы сразу ответить на все вопросы. Что знал, ответил. Врать не люблю и не буду. Елена? Ну что ж, благодарю тебя, Андрей, за ответы на вопросы. Это был последний вопрос из чата. По традиции я предлагаю тебе, Андрей, сказать нашим слушателям и зрителям несколько добрых слов. Дорогие друзья, я вам в этом году, да и вообще по жизни, предлагаю, в общем-то, пойти к старому, доброму, проверенному тысячелетиями, но апробировать это старое доброе в новом, современном, на простых людях, на государстве, даже, если хотите, на мире. Вы каждый уникальный, вы с чем-то родились. Кто-то из вас художник, кто-то из вас сельчанин, кто-то из вас воин, кто-то из вас управленец, кто-то бизнесмен. Вспомните, для чего вы родились. Просмотрите себя, просмотрите всю, в общем-то, вашу суть. Откройте в себе Бога. Откройте свое предназначение и пригодитесь себе, роду, семье, народу, государству, миру. Старайтесь прожить жизнь так, чтобы потом на смертном одре было что вспомнить. Мне будет что вспомнить, я много чего сделал, я очень доволен жизнью. Я каждый день планирую, чего и вам советую. Не живите день просто так. Каждый день победа. Так жили наши предки, они каждый день планировали и делали, и жили по расписанию природному. Поэтому найдите свое расписание и живите ради себя, ради Руси, ради мира. Будьте здоровы, Елена. Благодарю тебя, Андрей, за сегодняшний эфир, за ответы на вопросы. Я от всей души благодарю наших слушателей и зрителей за интересные вопросы и реплики. Вместе мы сделаем мир лучше. Желаю всем здоровья, благополучия и всего самого доброго. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.